Кое-что об этой книге. Я физик, хотя еще в школе мне предсказывали будущее гуманитария. Московская 110-я школа была известной, прославленной. Вместе со мной в классе училось много будущих знаменитостей. Уроки литературы, которые вел Иван Иванович Зеленцов, помимо того, что воспитали нас всех, но еще и проходили очень интересно. От нас, мальчишек, Иван Иванович требовал творчества. Помню, мы проходили биографию Пушкина. Иван Иванович говорил: рассказывая о жизни Пушкина, избегайте штампов. Постарайтесь найти свою форму, свои слова. Не говорите мне, что Пушкин родился 26 мая 1799 года в Москве на Немецкой улице, в 1811 году поступил в лицей и так далее. Потом он вызвал к доске Лешу Баталова. Леша начал так. «Я не буду говорить о том, что Пушкин родился 26 мая 1799 года в Москве. Я также не буду говорить, что в 1811 году он поступил в лицей». Класс корчился от смеха, а Иван Иванович сокрушенно качал головой. Ведь он и не предполагал, что Алексей Баталов — будущее украшение нашего киноискусства. За соседней партой сидел Натан Эйдельман, будущий историк и литературовед. В газетах о физиках и лириках тогда еще не писали. О чем тогда писали газеты, лучше не вспоминать. Но где-то в конце 70-х наша дружба с Натаном неожиданно стала еще и профессиональной. Случилось это так. Я ехал в Париж работать в университете Пьера и Марии Кюри. Натан сказал: «Тебя по непонятной причине пускают за границу, а меня по понятной причине нет». Я слышал, что в Национальной библиотеке в Париже объявился давно разыскиваемый архив друзей Пушкина, князя Козловского и Якова Николаевича Толстого. Чтоб тебе заглянуть и посмотреть. Я так и сделал. Заглянул и посмотрел. Нашел неизвестные письма Гоголя, Жуковского, Вяземского, композитора Дорогомышского, племянника Козловского, и весь этот литературный клад привез в Москву. Годом позже в «Новом мире» вышел мой первый рассказ «Неожиданная находка». Лиха беда начала. Стал изучать источниковедение, совершенствоваться во французском и итальянском. До этого знал только английский и немецкий, писать и печатать новые рассказы. Самому мне казалось, что я того свикнулся. Но друзьям нравилось. Натан поддерживал, журналы печатали. В этой книге собраны рассказы, которые писались в течение 20 лет. И не только о Пушкине и его литературном окружении. Как-то Эйдельман, размышляя о спирали русской истории, написал: «Все переплетено, и все оказывается чрезвычайно близко. Эта связь, этот стык времен и есть моя тема». В сущности, об этом же и моя книга. Героиня рассказа, графиня из Висбадена, моя хорошая знакомая, помнит своего деда, зятя Александра II, а ее отец хорошо помнил свою бабку, Наталью Александровну Пушкину, младшую дочь поэта. Так что до Пушкина рукой подать. Все переплетено, и все чрезвычайно близко во времени и в пространстве. Чтобы убедиться в этом, надо путешествовать, порыться в архивах, в старых письмах, или перелететь на несколько тысяч километров. Однажды об этом сказал Твардовский. Есть два разряда путешествий. Один стремится с места вдаль, другой — сидеть себе на месте, листать обратно календарь. Физики об этом хорошо знают, говоря о связи времени и пространства. Все чрезвычайно близко, и человеческие лица, и характеры тоже. Поезжайте в феврале в Венецию на карнавал, и вы увидите в толпе ряженых лица, поразительно похожие на героев Тициана и Веронезе. Сейчас мало читают. А в России, и об этом еще Пушкин писал, плохо помнят свою историю. Иногда я думаю, быть может, наивно, что если бы люди, начавшие в 1994 году войну в Чечне, перечитали или прочитали Хаджи Мурата Толстого, войны не было бы. Но выдумки, фантазии в моих рассказах нет. Все они документальны, точны в деталях. Может, это и плохо, но это так. Впрочем, сегодня мы открываем для себя документы, которые поразительнее, невероятнее и ярче самые изощренные фантазии. Наверное, им, документам, позавидовали бы и Жюль Верн, и Герберт Уэллс, и Дюма. Таково ж время, в которое мы живем. Москва, январь 1997 года.